Практики для проработки эмоциональных блоков и телесных зажимов. Подавленные эмоции, все то, что вы себе не позволяете проживать, ваши детские травмы, страхи и потрясения, стресс, все это остается в нашем теле в виде мышечного напряжения или мышечного блока. И как следствие, человек начинает ощущать недостаток сил и ресурсов, потому что поддержание мышечной зажатости очень энергозатратно. На то, чтобы сопротивляться эмоциям, чтобы поддерживать этот мышечный блок, вы тратите свою энергию. Поэтому необходимо эти зажатости в теле находить, осознавать и убирать. Сядьте удобно, комфортно. Постарайтесь максимально расслабиться. Можете закрыть глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Успокойтесь. Успокойте свои мысли. Направьте свое внимание внутрь тела. Ощутите свое тело от кончиков пальцев на ногах до макушки головы. Просканируйте снизу вверх весь свой организм. Отыщите в своем теле место, где вы ощущаете дискомфорт, где скопились неприятные ощущения. Что-то чешется, что-то ноет, что-то болит. Первое место, куда вас направит подсознание, это и есть правильное место. Направьте все свое внимание на это место. Почувствуйте его. Спросите свое тело. С чем связан этот зажим? С какими эмоциями? О чем он должен вам напомнить? Какая ценная информация в нем сокрыта? А теперь мысленно вынесите этот зажим из тела и представьте его в виде образа прямо перед собой. Можете еще раз спросить у него, для чего он вам дан? Что вам важно сейчас понять о себе? Что осознать? Мысленно поблагодарите этот образ и представьте, как он отдаляется от вас до тех пор, пока не станет маленькой точкой на горизонте. Увидьте, как он растворяется в белом свете, а место, в котором был заключен этот блок, наполните своей безусловной любовью, теплом и энергией. И когда будете готовы, медленно открывайте глаза. Если у вас не получилось с первого раза избавиться от зажима, ничего страшного. Проделайте это упражнение еще раз. Если ничего нового не узнаете, просто дайте время своему телу и материи подтянуться под энергию. Материальному миру необходимо больше времени, чтобы трансформироваться. Если у вас болит голова, важно направить свое внимание в область духовности. Если шея и плечи зажаты, стоит подумать о том, как открыться этому миру. Если вас беспокоят боли в области сердца, с ними помогут справиться любовь, сострадание и милосердие. Но я не рекомендую зацикливаться на этой базовой схеме, которая представлена в PDF-приложении к данной аудиокниге, потому что у каждого из нас могут быть совершенно разные эмоции, и они могут вызывать разные ощущения в разных точках вашего тела. Если вам трудно преодолеть блок с помощью медитации, попробуйте другие способы. Первый из них — расслабление тела на физическом уровне. Массаж, флоатинг, йога, растяжка, танцы, любая другая физическая активность. Вы можете сказать, что активный тренинг — это не про расслабление. Любая работа с телом будет помогать от этих зажимов. Абсолютно любая физическая активность уместна. Когда качаем мышцы, мы их попеременно напрягаем и расслабляем. С телесными зажимами следует работать точно так же, через расслабление и напряжение. Следующий способ — прогревание тела, например, в сауне или бане. Чем сильнее мы ускоряем кровоток, тем больше энергии наше тело способно через себя пропускать, и тем больше шансов у него избавиться от внутреннего блока. Различные дыхательные практики тоже здорово помогают. Проживайте ваши эмоции и усиливайте их. Хочется плакать – плачьте. Хочется злиться – злитесь. Старайтесь эти эмоции гиперболизированно проживать, чтобы в теле от них не осталось и следа. Особенно это касается тех, кто не позволяет себе проявлять эмоции. Не бойтесь, это просто эмоции. Вы не есть ваши эмоции. Не отождествляйте себя с ними. Больше объятий, любые прикосновения, любая кинестетика, нежность и ласки. Все это позволяет телу избавляться от зажимов. Чаще задавайте себе вопрос: «А чего хочется моему телу прямо сейчас? Как я себя ощущаю?» Это опять наш с вами дневник состояния. И делайте больше того, чего хочется телу. Вы чувствуете, что надо размяться? Встаньте и разомнитесь. Чувствуете, что хочется полежать? Лягте, полежите. В медитациях направляйте энергию в зажатые или болезненные участки тела. Если, к примеру, у вас болит поясница, направляйте внимание, а с ним и энергию, в эту часть тела. И обязательно выясните, а что засело в пояснице. Возможно, над вами давлеет слишком большой груз ответственности или какие-то переживания и тревоги. Переживания о чем? О том, что не хватает денег, или что не запускаются какие-то проекты, или что вы все еще одна. Важно доставать наружу глубинные установки, которые скрываются в вашем теле. В них причина ощущений, которые вас тревожат. Общаясь со своим телом, вы можете прорабатывать еще и свои негативные установки и убеждения. Еще один хороший способ отпустить эмоции — как следует покричать, например, в лесу. С криком мы освобождаемся от блоков и страхов, от всей той негативной энергии, которая нам не нужна. И это помогает нашему телу освобождаться.